Глава вторая. Мартин стоял напротив собравшихся перед ним артефакторов и гордо смотрел на их радостные лица. «Вы все были избраны мной, чтобы стать великими», — провозгласил он. «Такими же, как вы», — поднял руку один из учеников. «Может быть, даже больше», — без капли сомнения ответил он. Хотя сам считал, что это крайне маловероятно. «Вам выпала честь учиться у великого мастера». «Да, это великая честь для нас», — отозвались они. Но артефактор не стал пока говорить, что учиться они будут не у него. «Вы готовы?» «Да». «Будете тренироваться?» — нахмурился он. «Конечно». «Забудете, что такое сон и нытье?» «Да», — прокричали они хором. «Ну что, вы готовы отправиться к великому учителю Михаилу?» «Да...» «Подождите!» — крики резко стихли. «Какой еще Михаил? Мы разве не у вас будем учиться?» Ученики стали перешептываться и с явным недоумением смотрели на Мартина. «В смысле у меня?» — удивился тот. «Все же знают, что я учеников не беру. Но мы думали...» «Мужики, а вы контракты свои вообще читали?» — почесал затылок артефактор. «Да, но...» «А мелкий шрифт?» — уточнил он. «Там был мелкий шрифт?» «Ну да. Это не узоры по краям листа, а надписи мелким шрифтом». Он продемонстрировал ученикам один из контрактов. «Вот, смотрите. Без минуты на минуту придет мой добрый друг. Скажу вам по секрету, злить его не стоит». «Все так серьезно?» — перепугались выпускники академии. «Ну, как сказать?» Мартин развел руками и показал на свой особняк. «Видите, половины дома нет. Вот что бывает, если разозлить его совсем чуть-чуть». Собравшиеся стали испуганно перешептываться между собой, но мужчина просто махнул рукой. «В общем, контракты вы уже подписали, и теперь станете великими, Михаил обещал». К Мартину подошел слуга и вежливо прокашлялся. «Да, Люпен». «Господин, сэр Михаил прибыл». Слегка поклонился он. «Эй, погоди, ты же всегда только меня сэром называл!» — возмутился тот. «Прошу прощения, но ничего не могу поделать, когда вижу сильную личность!» — улыбнулся слуга. Сообщив о прибытии гостя, Люпен ушел и совсем скоро вернулся в сопровождении Михаила. Но в это время один из учеников, уже довольно опытный артефактор, который прибыл к Мартину одним из первых, вышел вперед. «Прошу прощения, господин!» — нахмурился он. «Но я вынужден отказаться. Я знаю свои права и не буду никуда идти. Это был обман с вашей стороны, потому контракт можно считать недействительным». «Я ни слова не говорил про то, что вы будете учиться у меня», — развел руками Мартин. «Так что не вижу причин для разрыва контракта. Говорил, что будет учитель, и вот, предоставил его». «Неважно. Я все равно готов оспорить решение». Он не договорил и зацепился взглядом за гостя, начав резко бледнеть. «Ну что, ученики?» — улыбнулся Михаил и помахал всем рукой. «Так, где мои контракты?» Он принял от Мартина целую стопку бумаг и мельком пробежался по ним глазами. «Отлично!» «Господин, есть еще одна небольшая проблема», — проскулил Мартин. «Тут один решил сбунтоваться». «Да?» — удивился Булатов и посмотрел на бледного, словно простынь ученика. Тот стоял, трясся всем телом и не мог проронить ни слова. «Прошу прощения», — проскулил ученик. «Никаких претензий не имею. Не готов пойти в ученики в любой момент. Произошло небольшое недоразумение, и я снимаю все свои претензии. Нет, не снимаю. У меня их и не было». Он сделал шаг назад и попытался спрятаться за спинами своих товарищей, тогда как ученики начали переглядываться, не понимая, что это только что произошло. «Хм». Михаил подошел ближе и посмотрел на неудавшегося бунтаря. «А ведь знакомое лицо. Мы с тобой не встречались ранее?» «Нет, точно нет. Я бы запомнил на всю жизнь, и эти воспоминания преследовали бы меня в самых страшных снах». «Да? Ну ладно», — пожал плечами Булатов. «Ну что, пойдем за мной. Сейчас я доставлю вас на основное место базирования и учебы». Thank you. Руперт был довольно опытным артефактором и уже 15 лет работал по специальности. Но он давно уперся в свой потолок развития и не мог перешагнуть на следующую ступень. А создавать самые обычные артефакты для армии и сельского хозяйства ему надоело. Хотелось творить великие дела, а не прозябать в мастерской, выполняя однотипную и монотонную работу годами напролет. Вместо этого хочется достигать вершин, получать славу, признание. Потому он и решил стать учеником великого Мартина, но судьба распорядилась иначе. «Эй!» — мужчину дернули за рукав. «А ты чего это? Что произошло?» «Да ничего», — помотал головой Руперт. «Точно!» — прошипел его товарищ. «Да-да, все хорошо», — отмахнулся он. «Ты знаком с ним или что? А то странно как-то отреагировал». «Не знаком. Отстань!» Руперт одернул руку и ускорил шаг. И пусть его еще не раз пытались расспросить, но он все равно молчал, вспоминая события двухдневной давности. «Но кто это такой?» — все равно не унимались ученики. «Какой-то странный, и имя не местное. Лучше просто не спорьте с ним никогда», — дал свои наставления Руперт. «И все. Не спрашивайте, почему». Он вспомнил, что произошло совсем недавно. Когда Мартин пригласил его стать учеником, Руперт был предельно счастлив и решил отметить переломный момент в своей жизни. Потому он отправился в кабак, там встретился со знакомыми и просидел с ними до самой ночи. А так как в городе в это время был какой-то праздник, кабак гудел и был забит самыми разными людьми. Эль лился рекой, вино разливали по чаркам, люди веселились, пели, напивались. Но ближе к рассвету кабак закрылся, и потому толпа переместилась на улицу. А так как они к этому моменту уже все перезнакомились, было принято решение продолжить гуляние. Толпа прошла по улицам, и Руперт даже не заметил, что впереди шли не самые порядочные провокаторы. Всего 5 человек, но они очень хотели устроить драку и только искали для этого повода. Один из них был аристократом, остальные — опытные наемники, для которых драться и убивать — это лишь одно из развлечений. И вот в какой-то момент аристократ заметил молодого парня, что сидел на лавке и общался с голубем. «Чего ты с этой тупой птицей трындишь?» — выкрикнул аристократ и метнул в голубя бутылку. Вот только пернатый ловко поймал ее, подлетел ближе и разбил бутылку об голову аристократа. «А? Что? Твоя птица напала на меня! Эй!» Ярость сразу наполнила взгляд 5 зачинщиков, и они бросились к парню. «Нападение на аристократа карается смертью!» Наемники обнажили мечи. Аристократ приготовился использовать магическую атаку, а остальные просто бросились вперед, найдя для себя жертву. И только Руперт с парой своих знакомых остался стоять в стороне, наблюдая за происходящим. Правда, наблюдения ни к чему не привели. Он так и не смог понять, что произошло. Но было много боли, криков и страданий. И несмотря на то, что там были далеко не последние маги, этому человеку было совершенно наплевать. Он расхаживал прогулочным шагом и просто учинял справедливость. Разумеется, в своем понимании этого слова. А закончив с толпой, незнакомец подошел к 3 товарищам и улыбнулся. «Вы тоже имеете ко мне претензии?» — уточнил он. И все 3 быстро замотали головой. И действительно, какие могут быть претензии к такому доброму и хорошему человеку? Особенно, когда рядом лежит первый мечник Академии. Причем его избил не этот человек, а его голубь. Или вон маг трансформации пытается уползти на руках, так как ноги его завязаны бантиком. «Не-не, какие претензии? Мы просто мимо шли», — поднял руки Руперт. И на этом незнакомец вернулся на лавку, продолжив вести беседы с голубем и кормить его багетом. А ведь Руперт многое повидал в жизни. Но оказалось, что этого недостаточно. Всегда можно встретить что-то еще более удивительное. Вот так живешь, развиваешься, работаешь. И вдруг встречаешь человека, сидящего на лавке, который может разнести целую толпу, даже не вспотев. Причем у аристократа был темный артефакт, который стоит никак не меньше 1000 золотых. Оружие последнего шанса, способное уничтожить любого. Точнее, практически любого, как оказалось. Ведь если прикоснуться к этому артефакту, тебя тут же сожмет до размера монетки. Но незнакомец поймал этот артефакт, и тот даже сработал, но не совсем так, как надо. Умный артефакт решил, что ему выгоднее будет поглотить самого себя и пропасть из этого мира, чем пытаться что-то сделать такому хорошему и доброму человеку. «Хорошая игрушка», — ухмыльнулся тогда Михаил. «А теперь смотри, как я умею». Он подошел к аристократу, прикоснулся к нему, и спустя минуту тот стал карликом, причем без всяких там артефактов. Ну, наконец-то! Успел соскучиться по своему кабинету. Только во время странствий начинаешь понимать, насколько все-таки хорошо дома. Артефакторы уже отправились в башню Уилсона, и он проводил краткий инструктаж, так что я могу быть спокоен. И вроде бы можно отдохнуть, но нет. Впереди слишком много дел. Сразу призвал к себе людей. Пришла Вика, Жора, Черномор. «Вик», — сразу решил сообщить, пока не забыл. «Я нашел нового ректора для нашей школы. Не забудь оформить все необходимые документы. А то я точно забуду». «Хорошая новость», — обрадовалась Вика. «А то у нас уже долгое время нет никого на этой должности. И постоянно приходится самой решать проблемы». «Ну и отлично. Теперь школа будет в надежных руках». «Так, Жора, информацию уже получил?» «Получил», — кивнул он. «Тогда составляй подробные списки, что нужно выкупать. Сам знаешь, сейчас самое время». «А почему раньше нельзя было?» — уточнил Жора. «Все-таки были все возможности». «Раньше война шла не так интенсивно. А когда столицу взяли в осаду, местные жители начали распродавать все лишнее. Наше дело теперь все это скупить по самым выгодным ценам». «Думал, это и так очевидно». «И насчет покупки земли я уже договорился. Откроем там оружейную лавку». «Надолго, кстати. Все-таки там осада. Да и покупательная способность у королевства и населения не бесконечная». «Думаю, проработаем около месяца, и можно закрываться. Но этот месяц надо торговать по полной. Место для расширения там есть, с соседними лавками уже ведется диалог». «Может, магов земли послать? Пусть построят нормальное здание», — предложил Жора, прекрасно понимая, что маги его сейчас точно не слышат и не узнают о его предложении. Иначе бы не предлагал. «Не стоит, с этим местные справятся», — отмахнулся я. «Тем более это здание нам нужно на месяц. Просто продадим по максимуму и соберем как можно больше золота. Можно подключить голубей для доставки или портальщика». «Фипчья слабоват для такого», — скривился Жора. «По моим подсчетам, там должны быть серьезные объемы». «И действительно. Пусть наш портальщик может перенести за раз около тонны, а то и двух, а при моей поддержке даже больше, но долго он так не протянет. Плюс тонна в нашем случае — это ничто. По плану, торговля должна идти не только с местными жителями, но и с самим королевством, а значит, и партии будут серьезными. Доступа к шахтам у них нет, так что даже руда взлетит в цене, не говоря об уже готовом оружии и стрелах. Так что наши кузни заранее начали работать в три смены и выдавать высококачественную продукцию, в том числе и из иномирных материалов. Для этого мы просто отправили на переплавку груды мусора, добытые в качестве трофеев в прошлых боях. Такой мусор даже аукционеры не берут, потому девать его все равно было некуда. «Ладно, с этим все понятно», — заключил я и написал сообщение Джованни, чтобы тоже пришел на обсуждение. «Ведь для него есть отдельная задача. Еще учти, что я выкупил склад недалеко от лавки. Можно пока что складывать продукцию туда. Из него уже возить поставки телегами, так будет проще». «А туда как? Голубями?» «Да, как угодно». Я пожал плечами. «Можно хоть подземную дорогу построить до портала, хоть это и долго». Как раз, когда мы говорили про подземную дорогу, в кабинет заглянул Джованни и сразу расстроился. Зато, когда ему сказали, что, возможно, дорога не понадобится, у него сразу поднялось настроение. «У тебя другая задача», — обратился к нему. «Возьми 30 гвардейцев и иди через портал». «Ой, но ты же знаешь, что я не люблю это место», — прогундел он. А я даже опешил на пару секунд. «В смысле не любишь? Это же твой родной мир!» — воскликнул я. «Да ну его!» — отмахнулся Джованни и продолжил клацать по экрану телефона. «Отсталый он какой-то». «Ишь, какой продвинутый стал!» — хохотнул я. «Все? Деревня не устраивает?» «При всем уважении, без технологий жить можно», — он отвлекся от экрана. «Но без шампуня и масок для лица я существовать отказываюсь. Знаешь, как тяжело постоянно работать с пылью и не иметь возможности смыть ее с себя?» «Ладно, я тебя понял», — отмахнулся я. «В общем, вот тебе карта, и на ней отмечено нужное место. Возьми с собой голубей, разведчиков. Вон, кстати, байкеров прихвати», — вспомнил про иномирный отряд. «Они быстро прочешут местность». «Так это уже под сотни человек наберется», — задумался он. «А ты говорил, 30 брать». «Да хоть 300 возьми, если это поможет делу». «Задача у тебя интересная и непростая. Я узнал, что примерно в этом месте есть золотая шахта. Да, старая, в ней уже мало ресурсов, но они еще имеются. Так вот, твоя задача — найти эту шахту, зачистить и укрепить». «Но там тоже есть маги земли», — удивился Джованни. «Если шахту забросили, значит, там уже нечего добывать. Так что напомню, что маги земли не могут с такой легкостью добывать золото или серебро. Это высокоэнергетичный материал, с ним очень плохо работает магия». «Я не говорил тебе добывать». «Про то, что маги земли не могут добывать золото, и так знаю. Иначе все золото в радиусе пары сотен километров было бы уже добыто и лежало бы у меня в казне. Просто укрепи шахту, подготовь ее для безопасной добычи и свяжись с Викой. А там уже пригоним шахтеров, гвардию и будем сами добывать». «Это все больше становится похоже на захват мира», — усмехнулась Вика. «Это еще далеко не захват, дорогая», — улыбнулся ей. «Мы просто возьмем немного золота и все. А золотишко нам очень даже пригодится». «Да, золотишко — это хорошо», — у девушки блеснули глаза. «Все женщины любят золото, согласен». «А еще камни. Это тоже не помешает». Вика заулыбалась, а мне стало жутковато. Так что решил сразу задобрить монстра и выудил из-за пазухи деревянную шкатулку. «Вот, раз уже заговорили о камнях», — открыл коробочку и показал сверкающее изумрудное ожерелье. Пока гулял по городу, заглянул в королевскую лавку для элиты. И стоит отметить, что в перерасчете на наши деньги такое ожерелье стоит порядка 60 миллионов, а то и больше. «Думаю, такое будет не стыдно надеть даже на прием к императору», — улыбнулся я. «Тем более, что это не простое ожерелье, а довольно мощный защитный артефакт». «Спасибо», — пискнула Вика и бросилась меня обнимать. «А, кстати», — с трудом освободился от объятий и подозвал Курлыка. «Приведи мне будущего императора». «Бррр», — не понял пернатый. «Ну, Саню приведи». «Бррр», — хлопнул себя по лбу Курлык и взмахнул крыльями. А спустя 5 минут в кабинет заглянул очень уставший Александр. «Вызывал», — проговорил он безжизненным голосом. «А ты чего такой уставший?» — удивился я. 6 дней без сна». «Зачем?» «Особые тренировки». Казалось, он вот-вот упадет на пол и уснет. Возможно, даже вечным сном. «Ну ладно, вот тебе тогда задание. Готов?» Посмотрел на него, пытаясь оценить степень готовности. «Готов». «Нет, так дело не пойдет», — помотал я головой и, подойдя к нему, передал мощный импульс жизненной энергии. От такого импульса глаза его сверкнули с золотистой энергией, после чего из них брызнули слезы. «Ну зачем?» — воскликнул цесаревич. «Мне теперь заново начинать». «Ничего, скажешь спартанским инструкторам, что я пока освобождаю тебя от тренировок», — похлопал его по плечу. «В общем, бери отряд и иди на задание». «Сколько брать?» «Думаю, 200 человек будет достаточно», — примерно прикинул я. «Но перед этим спустись в секретный штаб в бункере под замком. Там тебе сообщат нужные координаты». «Погоди», — перебил он меня. «Какой еще бункер?» «Который под замком». «А почему я о нем не знаю?» «Ну, вот теперь знаешь. А проводить тебя сможет любой гвардеец. Только скажи, что я разрешил». Снова похлопал его по плечу. «Возьми там координаты лагеря работорговцев и...» «Дай угадаю. Мне нужно будет выкупить всех рабов?» «Ну, почти. Всех рабов освободить, а работорговцев под нож, пожалуй, плечами. Все, иди». На этом он развернулся и пошел в сторону выхода, но замер в дверях и обернулся. «Погоди, а там много врагов?» «Не, ерунда», — — отмахнулся я. «По данным разведки, около 2000». «Но как?» — он хотел возразить, но передумал. «Впрочем, неважно». На этом цесаревич развернулся и закрыл за собой дверь, отправившись получать координаты. «Вот люблю этого парня. Вопросов вообще не задает. И даже не расстраивается, если ему дают сложные задания. Рад, что смог привить ему такое самообладание». В этот момент дверь распахнулась, и я посмотрел в пустой дверной проем. Но после перевел взгляд пониже и увидел на пороге Лабладута. «Бать, а чего Александр плачет?» Он зашел в комнату и забрался на стол. «Ты чего такого ему сказал?» «Да ничего. Может, за державу обидно?» Некоторое время я раздавал указания своим подчиненным, узнал подробности о новых производствах, что чуть ли не каждый день открываются в моем графстве. Также немного пообщался с научными сотрудниками и уточнил, когда у нас наладится производство боевых костюмов. Но этот процесс не быстрый и крайне затратный, так что в любом случае придется еще подождать. «Ладно, вы тут дальше разбирайтесь», — я поднялся со своего кресла. «А мне пора вернуться к работе». скривилась Вика. «Миша, а ты случайно не заметил вон ту стопочку документов на твоем столе?» Она указала на гору бумаг, тянущиеся к самому потолку. «Теперь заметил», — кивнул я. «И что это?» «Это неотложные дела, которые ты отложил перед отправкой в другой мир», — пожала плечами Виктория. «Не хочу тебя торопить, но они и правда неотложные». «Вик, вот скажи в двух словах, что там самое важное?» — вздохнул я и сел обратно в кресло. «По моему мнению, это 6 прошений о встрече», — задумалась она. «Короли? Императоры? Драконы?» «Драконы?» — удивилась она. «Не бей в голову», — махнул рукой, вспомнив, что такие встречи мне обычно назначали в прошлой жизни. «Ну так кто?» «Все 6 человек из Перми, и они настоятели приютов. Хотят с тобой встретиться», — пожала плечами Вика. «Ну и ладно, пусть приезжают». «Да, но они хотели, чтобы ты прилетел». «Нет, у меня не хватит времени», — отрезал я. «Выдели им мой личный самолет, пусть прилетают». «Да, так, думаю, согласятся», — кивнула девушка. «И это действительно важная встреча, ведь от молодого поколения напрямую зависит будущее графства. Впрочем, нет ничего удивительного, что приюты хотят переехать именно ко мне. Многим известно, что условия здесь лучшие по стране, тогда как недоброжелатели только смеются и крутят пальцем у виска. Среди населения моего графства уже 15 тысяч человек. Это дети и подростки, оставшиеся без родителей. Для многих дети означают лишние траты на еду, одежду и образование, но не для меня. Ведь совсем скоро они подрастут, и с тем обучением, которое я могу им предоставить, они станут настоящей элитой, причем самой преданной». «Хорошо, я организую встречу», — Вика отправилась в свой кабинет. «А ты чем займешься? Что за срочные дела?» «Увы, но мне надо лететь к императору. Есть о чем поговорить». «Надеюсь, приятный разговор», — улыбнулась она. «Не знаю. Понравится ли ему приглашение на новую войну?» — развел я руками. «На Египет, наконец, решил напасть?» Вика стрельнула глазками, а я резко вспотел. «Почему сразу Египет?» «Нет, я просто хотел предупредить его о надвигающейся войне, и все. Ни на кого нападать мы не будем». «Значит, тяжелый будет разговор. Воевать он не любит», — вздохнула Вика. «Да какая разница, чего он любит? Сопряжение переходит в следующую фазу, так что выбора у него все равно нет». «Ни у кого выбора нет. И приближение этой фазы уже не за горами. Неспроста в последнее время порталов стало чуть меньше, а иномирцы перестали постоянно нападать во всех концах империи». «Нам это чем-то грозит?» Вика нахмурилась, а вокруг нее закружился вихрь некротической энергии. После рождения малышки любая угроза воспринимается ею особенно остро. «Не думаю», — улыбнулся и попытался ее успокоить. «Для этого я и шляюсь по разным местам и мирам, чтобы нам ничего не грозило. А теперь, когда у меня есть дочь...» Улыбка на моем лице стала зловещей, а концентрированная измененная сила жизни густой зеленой смолой проступила на коже. «У всех угроз появился персональный враг в моем лице».